Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской епархии. У нашего микрофона в студии руководитель миссионерского и молодежного отдела отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Сегодня мы заканчиваем говорить об основных образах книги Откровения Иоанна Богослова и обращаемся к 15 главе. Да, в 15 главе сказано про 7 ангелов, которые имеют 7 последних язв, которыми оканчивается ярость Божия. Но мы вот уже видели, что были и 7 печатей было, то есть как бы такое нарастание волнообразное происходит. И вот в конце этой 15 главы, она очень маленькая, одна из самых коротких глав Апокалипсиса, состоит всего из 8 стихов. Здесь сказано, что одно из животных дало 7 ангелам 7 золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И вот, видимо, происходит такое какое-то соединение, что ангелы, имеющие 7 язв, то есть имеющие, видимо, образ наказания, то есть те, которые могут соблюдать закон и наказывать за что-то. Ангелы, которые следят за исполнением этого, если кто нарушает, они имеют право наказать. Видимо, вот такие ангелы, имеющие такую вот миссию, или такое служение, лучше сказать, соблюдать порядок, а если кто нарушает порядок, то за этот порядок его ждет наказание. И соединение с гневом Бога, с чашей, которая наполнена гневом Божьим, а вот оно и является то, за что же происходит наказание. И вот это очень важный момент, который идет в 16 главе. Но в 15 главе еще есть один очень образ такой, известный из Откровения. Это стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие звери, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят над стеклянным морем и держат гусли Божии, и поют песнь, и песнь Агнца. То есть, опять же, песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Здесь мы видим опять соединение Ветхого и Нового Завета. Моисей олицетворяет Ветхий Завет, песнь Агнца, Новый Завет, и вот эти победители, которые стоят над стеклянным морем. Вот стеклянное море с огнем – это образ такого небосвода, образ Вселенной, которая вот тоже представлялась такой твердью, если вспомним образы Ветхого Завета, с огнем, со звездами, и вот победившие стоят над всей Вселенной. Такой вот образ победы, опять же. Вот. Но перейдем к последним язвам и чему они посвящены. Вот, выливаются в 16 главе, идет призыв «Вылейте 7 чаш», и вот выливаются эти 7 чаш. Вот, первая чаша выливается и происходят отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя. Второй ангел выливается, и сделалась кровь как бы мертвеца. Третий ангел вылил, и не только в море сделалась кровь, но и в источниках вод. Вот сейчас очень такое, ну даже такая истерия, наверное, в нашем мире творится во всем, что скоро закончится питьевая вода, скоро источники воды закончатся. Вот мы видим, что нечего пить людям становится. Четвертый ангел выливает, и солнце начинает сжечь людей огнем, то есть уже не защищает атмосфера от солнца, и все начинает сжигаться. Вот пятый выливает ангел, и на престол зверя выливает уже пятый ангел. И сделалось царство его мрачно, и кусали языки свои от страданий, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись дела своих. Вот уже выливается на престол зверя. То есть мы помним этот образ зверя. Он часто соединялся именно с тем, кто имеет власть в этом мире, и тот, кто идет против Бога. Шестой ангел выливает великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, и вот происходит такое страшное событие, что выходят духи бесовские, творящие знамения, выходят из уст лжепророка три духа нечистых, подобных жабам, и так далее. И вот собирается такое, можно сказать, последняя битва, которая называется Армагеддон. То есть происходит решающее, можно так сказать, сражение, когда должна быть нанесена сокрушительная победа всему злу. Всему злу. Здесь нужно сказать, что Евфрат — это река символическая, это река, на которой стоял Вавилон, город, символизирующий всю цивилизацию, всю богоборческую цивилизацию. И вот к этому и подходит седьмое знамение. Седьмой ангел выливает чашу, и из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось». Совершилось, и... А что совершилось? Совершилось землетрясение, молнии, громы, голоса. Сделалось великое землетрясение, и великий город распался на три части. И города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. Ну и был град величиной в талант, падал с неба, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Вот мы переходим к 17 главе, где сказано как раз-таки о суде над великой блудницей, сидящей на водах многих, тоже образ ее богатства, образ силы, власти. И вот сказано, что с ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Здесь показано образ жены, сидящей на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И вот жена была облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотами, блудодейство ее. И на челе ее написано имя: «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Вот этот образ Вавилона Великого, которая не только сама блудит, но и всех остальных учит, как совершать зло, как совершать разврат. И исторически мы уже говорили про это неоднократно, про этот образ Вавилона, который изначально был связан с Вавилонской башней, связан со значениями слов «смешивать», «рассеивать». Вот, то есть этот образ изначально становится образом богоборческим. На шумерском языке называется «врата Бога», но понятно, это врата не того Бога, которого мы все почитаем как Всевышнего Бога, а врата того Бога, которого люди сами себя захотели избрать в виде этого Бога. Поэтому Вавилон – это символ гордыни. И Библия начинается с того, что Господь рассеивает Вавилон, и Вавилонская башня рушится. Но тем не менее, вот это вот желание человека жить в гордыне, противостоять Богу, оно очень глубоко сидит. И, конечно, чаще всего совершается и соединяется со властью. Когда человек начинает исполняться власти, он часто начинает исполняться гордыней, властолюбием, желанием себя прославить чем-то. И, конечно, вот этот момент, что цивилизация развивается таким образом, что цари земные стараются друг друга перещеголять, друг друга завоевать, из-за этой гордыни устраиваются войны, зло начинает распространяться, все соревнуются, кто сильнее, кто мощнее, у кого лучше ракеты крылатые, у кого лучше автомобили и так далее. Вот это является источником мерзостям земным. Вот такая власть и такая гордыня, которой наполнен Вавилон. Ну, естественно, это будет сокрушено. Сокрушено будет через суд, который совершит Агнец и избранные и верные ему. И вот об этом сказано в 17 главе. Отец Александр, под именем этого Вавилона следует подразумевать вообще антихристианскую культуру человечества вот последних времен и государство, которое возглавит эту антихристианскую культуру. Видимо, это государство будет существовать до самого пришествия Антихриста. Ну да, началось, как мы помним, с Каина, который первый построил город, и первый совершил убийство, и первый олицетворял вот эту антихристианскую человеческую цивилизацию. И заканчивается, да, мы видим, как вот чем сильнее государство, тем больше в ней гордыни, тем больше она навязывает свою волю. Нас, слава Богу, Господь уберегает от этого, нашу Россию. И мы постоянно понимаем, что нам больше в чем каяться, чем больше в чем гордиться. Такая вот у нас счастливая доля на самом деле. И мало кто этого замечает, и мало кто об этом думает. Журналисты постоянно об этом говорят, но вот если рассуждать серьезно, то мы поймем, что вот для России Господь устраивает через тернии, проводит ее, через горе, через уничижение, но зато мы спасаемся от главного. Нам гордиться нечем, кроме своих святых, вот так, по большому счету. Не, конечно, у нас есть и достижения, и в космос первые полетели, но все это как-то не доведено до конца. Космос закрывается сейчас у нас, космические программы сдуваются, можно сказать. Военная промышленность тоже не на первом месте и так далее. Можно так по всем пройти нашим успехам и достижениям, которые у нас действительно были, но мы ничего не довели по-настоящему до конца. Но зато у нас много святых, и наша культура, она именно, вот именно славна вот этим погружением вот в глубину человеческой любви и сострадания друг к другу. Вот это, наверное, является самым таким важным, если можно говорить вот об этом. Вот в 18 главе мы видим, что пал Вавилон, великая блудница сделала жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистоты и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с ней. И вот другой голос звучит на небесах, где призыв выйти от нее народу моему, говорит Господь, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. И вот происходит этот выход, а все, кто остался в этом Вавилоне, все восплачут. Кто не захотел выйти вот из этой богоборческой цивилизации, из этого богоборческого такого отношения к жизни и к Богу, все подвергаются страданиям и горю. И купцы земные восплачут, и возрадают они, потому что товаров их уже никто не покупает. Богатство есть, но оно уже никому не нужно. И вот завершается: один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И так далее. И вот этот образ, что Вавилон будет резко повержен. В одночасье он будет настолько будет всех нас поражать, кто присутствует при этом. И такие ситуации уже были в жизни. Как пал Рим, мы все знаем. Пал, и все были шокированы. Как был разрушен Иерусалим. В каком-то смысле, когда Иерусалим отверг Господа, вот Иудея, и все евреи отвергли Господа, они стали в чем-то такой же противоборствующей цивилизацией Господу, которые противились воле Божией и гнали христиан. И когда он рухнул, для всех это было неизреченной трагедией. Люди страдали и мучились прежде всего от того, что не могли понять, почему это произошло, как такое могло произойти. И вот на протяжении истории много таких было падений. Об этом написано в книге пророка Даниила, когда мы видим вот этого колосса на глиняных ногах, у которого голова золотая, потом плечи или шея, по-моему, серебряная, потом медная грудь и так далее, и ноги глиняные. Вот все, вся богоборческая цивилизация и империя, она такая, в итоге оказывающаяся на глиняных ногах, которые рухнут в одночасье, и все разваливается на части и на мелкие кусочки. В 19 главе мы видим совершенно другое. Мы видим уже радость и ликование. Мы видим спасение и славу, честь и силу Господа. Мы видим прославление истинных и праведных судов Его, потому что Он осудил великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим. Мы видим то, что кто избрал Агнца и вступил в брак с ним, те, кто имеет свидетельство Иисусова и дух пророчества, мы видим награду и радость. И дальше вот идут отверстное небо, конь белый и сидящий на нем, называющийся верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Здесь мы видим прославление Сына Божьего, Иисуса Христа, имя Ему Слово Божие, и воинства которых, которые следовали за Ним, на конях белых, облеченные в весон, белые и чистые. Вот это образ победы, образ того, что как бы ни было велико зло, оно будет побеждено, и наступит царство Господа нашего Иисуса Христа. И завершается эта глава тем, что схвачен был зверь, и с ним лжепророк, брошенные они были в озеро огненное, корящее серое, а прочие убитые мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. Вот этот меч, исходящий из уст его, мы знаем, это и есть Слово Божие. Слово Божие, оно убило Антихриста, оно убило того, кто противостоит Богу. 20 глава, которая, собственно говоря, наверное, является кульминацией всего апокалипсиса, прежде всего в том смысле, что здесь показано торжество Царства Божия на земле. Конечно, это глава, которая вызывает наибольшие исторические споры, наибольшие недоумения. Вот, тем не менее, у церкви есть определенное толкование. В этой главе сказано про 1000 лет царствования на земле со Христом. А после 1000 лет будет освобожден сатана из темницы своей и выйдет обольщать снова народы, находящихся на 4 углах земли. Были такие святые, мы уже об этом говорили, которые верили в то, что это реальные 1000 лет, и что будет 1000-летнее царство на земле со Христом, а потом по какой-то причине будет выпущен Антихрист из бездны и будет обольщать все народы. Но в большинстве своем святые отцы придерживались такого толкования, что 1000 лет – это символическое число жизни церкви на земле, что внутри церкви является главой Христос, и внутри церкви и есть вот это праведное царство, то царство, где Христос является главой и главным царем. И когда человек входит в церковь, когда он начинает в ней жить, он входит под защиту Господа нашего, и уже к нему сатана не может приблизиться, не может достигнуть его. А за пределами церкви, за пределами вот той власти Господа нашего Иисуса Христа, вот творится обольщение, творится то, что на 4 углах земли Гога и Магога собираются на брань и пытаются разрушить и церковь, и пытаются разрушить вообще всю жизнь. Идут против Бога, опять же. Отец Александр, а кто такие эти Гог и Магог? Гог и Магог – это такой образ, который взят еще из Ветхого Завета. Встречается он именно как вот, сын Иофета был Магог, вот, но в Иезекииле Магог уже встречается как страна, которая расположена севернее Палестины, возможно, рядом с Черным морем. И изначально именно оттуда были полчища, которые разрушали Иерусалим. Разрушали его и сметали его. То есть это такая сила необузданная, которая как саранча приходила, и никто не мог ей противостоять. А потом уходила почему-то. Вот такие были исторические свидетельства об этом. Вот это у Иезекииля 38 глава, 1 стих, где этому Гогу и Магогу совершается суд от лица Господа. То, что они с большим полчищем и в бронях со щитами вооруженные приходят. Да, это скифы или гуны, как вот гуны Рим захватили. Вот, то есть такая необузданная стихийная сила. Вот на них тоже Господь насылает свой суд. Итак, этими именами обозначаются собрания народов, которые превозносят себя над Богом и противятся Его установлениям. Да. Слово «синагога» имеет корень «гог», что означает «собрание», да? Да, а «магог» означает «возвышенного» или «возвышение», то есть некоторый гордый народ. Гордый, свирепый, который ни перед чем не остановится, и по человечеству его не остановить. Остановить его может только сам Господь. И собираются на брань, число их как песок морской, вот. Но силой Божией, 9 стих этой главы, «не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, вержет в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И вот здесь, в 14 главе, «и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». В 21 главе у нас уже открывается новое небо и новая земля, раскрывается небесный град Иерусалим, и раскрывается вот этот вот брак жены, которая есть церковь, и Агнца. И она вводится в славу Божию, и мы видим здесь описание такого вот завершения истории человеческой, где Агнец будет в центре мира, в центре этого города. И солнце уже не надо будет, чтобы оно грело, потому что сам Агнец будет светильником его. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И, наконец, завершение книги Откровения, 22 глава. Мы здесь видим, что Иоанн, свидетель, который видел Господа в жизни, и которому дана была вот эта возможность засвидетельствовать о конце истории и о начале Царства Небесного, куда будут введены все верные Господу. Завершается откровение Иоанна Богослова таким чувством, наверное, желанием, жаждой, я бы сказал, жаждой, чтобы Господь пришел, чтобы совершилось, чтобы мы желали вот эту встречу Господа в нашей жизни. Я хотел бы, может быть, от себя дополнить, что вот так уж случилось, что когда я приходил к вере, откровение Иоанна Богослова было таким заключительной книгой, когда я вдруг наконец стал христианином. И оно совпало у меня в 91-м году, когда был август, были события в стране такие сложные. И это совпало с тем, что в это время я дочитывал Новый Завет, но еще никак не мог стать по-настоящему христианином. Хотя я уже и крестился, но вот внутри что-то у меня еще не произошло, так что вот у меня жизнь началась совсем по-другому. И вот когда я читал Откровение Иоанна Богослова, в тот момент, когда я видел, что в стране происходит, у меня вот, что называется, совершилось, совпало внешние события и внутренние переживания вот этих катаклизмов, они совместились, и после этого я стал считать себя верующим. Совершенно изменил жизнь, у меня нашлись после этого силы оставить некоторые пороки, привычки, которыми тогда обладали мною в силу молодости моей. И вот книга Откровения Иоанна Богослова, я бы хотел, чтобы мы все запомнили главный смысл и содержание, что она говорит нам о нашей сегодняшней жизни, что сегодня происходит вот это откровение Господа, что вот эта борьба добра со злом, суд на великой блудницей должен совершиться в нашем сердце сначала, в нашей жизни. И это главная заповедь откровения Иоанна Богослова. что нам надо выйти из вот этого чародейства, любодеяния, из убийства, из идолослужения, из всей нечистоты. Мы призваны из этого выйти и ждать с верой, с надеждой встречи с Господом нашим Иисусом Христом. Отец Александр, прочитав последнюю книгу Священного Писания, мы видим, что мир, пораженный после грехопадения, как бы вот такой раковой опухолью, погибает, ибо эта раковая опухоль греха, так или иначе, вот на протяжении многих веков поражает всех, и та мера беззакония приводит к катастрофе. Как христианин должен правильно воспринимать эту видимую победу зла? И очень часто люди маловерные или неофиты, только что покрестившиеся, очень сожалеют и скорбят, читая Апокалипсис. Тем не менее, последние строки Священного Писания, Библии, конец и слава Богу. Как вот это совместить? Совмещается это очень просто. В каком смысле просто? В то, что мы верим в воскресшего Христа. Если мы всегда перед своими глазами, перед очами видим воскресшего Господа, то для нас эта победа очевидна. И как бы ни торжествовало зло, как бы оно ни ликовало, это всегда временное торжество. И иногда настолько вот ничтожно временное, так же, как Валтасаров пир, что он пирует, напивается, а у дверей стоят воины, которые вот уже его готовы пронзить. Так же и у зла торжествующего. Очень короток час. Очень быстро наступит возмездие, и мы всегда должны это помнить. Но помнить мы, еще раз подчеркну, должны именно благодаря воскресшему Господу. Если мы верим в Его воскресение, если мы живем им, и в сердце нашем эта вера является такой наполненной реальностью, то тогда нам ничего не страшно, и все зло отступит, и рассеется. И мы тоже можем сказать вместе с Иоанном Богословом, эти слова: «Гряди, Господи Иисусе Христе, гряди и приди к нам». Отец Александр, у апостола Павла во втором послании к Солунинам есть такие слова: «Тайна, бо уже деется беззаконие, говорит апостол, но дотоле не совершится, доколе не возьмется от нас державный, донде же держай ныне от среды, от яд будет», так говорится по-славянски. «И тогда явится беззаконник, которого Господь убьет духом уст своих». Да. Вот как эти слова православный человек должен растолковать, как должен понимать, что это за тайна беззакония и кто же этот удерживающий, с отъятием которого явится беззаконник? Удерживающий, конечно, в данном случае это тот благочестивый человек, которому Господь дал и наделил служением, и он этим служением своим удерживает мир от полного разрушения. В этом смысле исторически это всегда был император, наш царь, который был помазанником Божьим, и вера русского народа заключалась в том, что мы верим, что и такой царь есть, и может быть, который действительно служит, а не проявляет свою гордыню и власть. Увы, мы видим вот этот тонкий очень барьер, что любой человек, приходящий на престол, возвышающийся над всеми, он может либо очень много сделать в этом мире и стать вот этим удерживающим, либо, если он не будет удерживать мир от разрушения, не будет служить таким гарантом законности и порядка, мир рухнет. Мир рухнет, как это произошло. Вот мы последнюю передачу пишем накануне царских дней. Наверное, это символично, что так произошло. Действительно, после того, когда убили царя, рухнул мир. Серьезный мир рухнул. Та Россия, которая могла стать самой сильной державой во всем мире, это рухнуло. А это могло совершиться. И поэтому, конечно, удерживающий в данном случае — это тот, кто исполняет волю Божию на земле. Исполняет волю Божию на земле. Итак, дорогие братья и сестры, мы закончили разбор и толкование по святым отцам книги Откровения Иоанна Богослова, и в одной из передач августа мы постараемся в прямом интерактивном эфире ответить на ваши вопросы. Все это время в нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Благодарю вас, отец Александр, за раскрытие такой сложной и интересной темы. Поздравляю вас с Днем памяти святых царственных страстотерпцев и надеюсь, что мы продолжим с вами говорить об некоторых темах Священного Писания и Ветхого и Нового Завета в наших последующих встречах. Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь!